Глава 29. Чтобы тело не дрожало от холода, поднимающегося от земли и облегающего со всех сторон, мышцы должны быть расслаблены. Сопротивляться холоду нельзя. Надо пропустить его в себя. В себя и через себя. Позабыв и думать о нем. И тогда на стылой апрельской земле можно пролежать без движения час и другой, и третий, ожидая рассвета. Бывало и хуже. Бывала душная июльская ночь, когда комары и мошкара пытаются состязаться в количестве выпитого с теми, от кого должны защищать стальные посеребренные наручи и высокий ворот. А под промасленной кольчугой и двумя слоями кожи собственная шкура томится, словно в разогретом очаге. Тогда, сколько ни усердствуй, преешь, как свинья, и не учуять полторы дюжины разящих потом тел может только стриг, которому кто-то из сородичей отхватил нос и закупорил дыру хорошей деревянной пробкой. Пройди в такую ночь один из них рядом, в пяти шагах, и всему конец. Однако Бог дал подобного казуса. Еще не случалось. Не случалось. До сей ночи. Такого прежде не бывало. Первое гнездо, подлежащее зачистке, пребывало в покое и беспечности. И даже людская стража не подозревала ничего. Второе же, состоящее из четверых зеленых, по их меркам тварей, и вовсе было застигнуто во сне. Здесь же, этой ночью, происходило нечто решительно непонятное. Бойцы, закладывавшие взрывчатый пакет под петли калитки на заднем дворе, слышали в этом самом дворе суматоху и гомон. Начальник стражи орал на подчиненных. Кто-то орал на начальника стражи. Кто-то грозился вздернуть проверяющего посты и утопить сторожевых псов. Ради того, чтобы сообщить о непредвиденных осложнениях, парням пришлось нарушить оговоренный план действий и отослать одного назад, сюда, в этот чахлый лесок вокруг лысого вырубленного пространства у замка. Перемен в планах вот так, на ходу, Келлер не терпел. Залогом любой успешной операции является именно тщательно выверенный план, когда каждый знает свое место и свои обязанности. Мелкие поправки допустимы, но все же и они нежелательны. Однако то, что случилось около часу назад, и вовсе выходило за всякие рамки. Из замка явился Стриг и вел себя так, словно подозревал наличие зондергруппы. Наверняка десятка-два седых волосков на голове прибавилось за те минуты, что тварь бродила в окрестностях замка, в кустарнике в нескольких шагах от залегших бойцов. Одно Келлер понял точно. Когда все закончится, надлежит помолиться о здравии и долгих летах Альфреда Хауэра. Выучка не подвела, и ни один из парней себя не выдал. В эти минуты припомнилось все и пригодилось все. Все, что казалось когда-то чрезмерным и лишним. Когда-то казалось, что самое важное при подобных операциях – умение быстро двигаться, точно бить, видеть темноту и слышать шаги за спиной. И на единственных двух зачистках стрижьих гнезд в истории зондергруппы именно так и было. Однако сегодня волей-неволей пришлось вспомнить, как учился умеривать дыхание, удерживать сердце от желания сорваться вскачь, удерживать страх от стремления захватить все существо до последнего нерва и жилки в теле. Сегодня впервые довелось применить все то, что твердил Хауэр, на практике. До сей поры не приходилось лежать лицом в колких травинках, не видя, не слыша, где твари, не зная, смотрит ли она на тебя или уже уходит прочь. Дышать, не дыша, заставить сердце не биться так часто, не биться часто. Почти не биться. Заставить душу не испытывать страха, разгоняющего кровь. преодолеть страх так же, как холод, не противясь, пропустив его в себя. В себя и через себя, позабыв и думать о нем. Это похоже на временное помешательство, на сумасшествие, на безумие. Ежемгновенно помнить о том, что забыл. Это похоже на ту грань меж явью и сном, когда в последний миг разумного существования осознаешь, засыпаю, растянутый на минуты миг. Парни не подвели. Даже самые молодые, ни в одном деле ни разу не побывавшие. Не подвели, выдержали, сумели. Эти несколько минут были испытанием едва ли не большим, чем прошлые прямые столкновения с тварями лицом к лицу. Стрик не заметил людей, ни одного. Пройдя в 5 шагах от них, не заметил. Существуя в Зондергруппе особые награды, после этой ночи выдал бы всем, кто выживет. И прочим, посмертно. Тварь ушла. И тут же снова явился один из взрывников. То, что парень, не знающий о явлении Стрига, не столкнулся с ним уходящим. Не иначе чудо и Господне благоволение. В замке снова затеялась суета. Вот только на сей раз стража орала не друг на друга, а друг другу. Судя по услышанному, внутри был кто-то сторонний, не относящийся ни к стрижьей братии, ни к охране замка, и, очевидно, не являющийся приглашенным гостем наместника. И этот кто-то явно доставлял обитателям немалые неприятности. Работать в Ульме должен был Эрнст Хоффман. Об этом было сообщено, когда группа прибыла в предместье. Однако, чуть менее месяца назад пришло уточнение. Вместо него расследование ведет Курт Гессе. И именно по его команде надлежит явиться в указанную им точку. Курт Гессе. Когда молот ведьм запросил помощь в последний раз, Зондергруппа явилась лишь для того, чтобы принять уже упакованного подозреваемого. И теперь в душе шевелились нехорошие подозрения касательно личности незваного гостя в этой крепости. В предутренней редеющей темноте даже отсюда видно было, как за стенами во дворе мечутся факельные отсветы, как бегают огоньки по внешним стенам. Криков здесь не расслышать, однако и они наверняка были. Что-то происходило там, впереди, и надо было срочно решать, надлежит ли снова поменять утвержденный план или наплевать на все и ждать рассвета. Как и намеревались изначально, выбрать меж двумя путями «про» et «контра». «Контра» – уклонение от плана чревато срывами и неудачей. До рассвета еще полчаса, а это невообразимо много, когда речь идет о тварях. И той хилой серой мути, что потихоньку расползается по небу, явно будет недостаточно для того, чтобы существенно облегчить парням задачу. Про твари, верховодящая в этом гадюшнике, только что лично убедилась в том, что опасности извне ждать не приходится. В гнезде в эти минуты находятся люди или человек, отвлекающий на себя часть внимания охраны. Стража едва ли не вовсе позабыла о существовании внешнего мира за стенами. Все их внимание поглощено теми или тем, кто внутри. Фактор неожиданности усугубляется вдвойне. Конклюзио – планы изменяются. Этого момента Келлер тоже не любил. С молчаливой командой к началу активного этапа операции он перешагивал Рубикон – быть может, отделяющий многих из вверенных ему людей от жизни. Этим коротким движением руки он посылал их на смерть. И тот факт, что сам он также будет рисковать своей шеей, не делал ни меньше, ни легче лежащего на душе камня. Из всей группы лишь 6 знали на собственной шкуре, с чем придется столкнуться. Пятеро выживших еще с пражской зачистки, и он сам. Кое-кто из остальных присутствовал при охоте на оборотня, с которым, кстати, заметить, кровососы не идут ни в какое сравнение, а прочие – молодняк, жаждущий боя с тварями, но понятия не имеющий, что это такое. Мастер и два птенца, предположительно, если верить сообщению Гессы. И новообращенная, и людская стража. Кисловата. Взрывник отправился обратно, к калитке у заднего двора, и в душе задрожала тонкая, едва слышимая, невидимая струнка. Как и всегда, за минуту до начала. Тишина. Последние мгновения тишины. Слышно просыпающихся птиц. Траву вокруг. Даже, кажется, слышно, как солнце карабкается к краю небосвода, цепляясь когтями за край земли, точно кошка, лезущая на стену. Тишина. Взрыв. Все, начали. Кони остались далеко, их не научишь лежать неподвижно, накрывшись маскировочным полотном, не дыша и придерживая сердце. И это вырубленное поле, да снесенные взрывом калитки в стене, надо пробежать на своих двоих, пока четверо взрывников одни удерживают проход. Еще одна заздравная молитва о Хауэре. Промасленная кольчуга, толстая кожа, клепанная и покрытая стальными шипастыми бляхами, шлем, сапоги с стальными полосами в голенищах, оружие. Если все это взгрузить на весы, наверняка потянет не меньше, чем сам тот, на кого все это нахлобучено. Но сотня-другая шагов, в сравнении с тем, что пришлось вынести в альпийском лагере, это мелочь. Уже мелочь. Сквозь едкий пороховой дым видно. Все четверо живы и даже здоровы. Стража во дворе и впрямь застигнута врасплох, и их не больше десятка. Прочие внутри замка. Оттуда слышны ругань и перекрикивания, однако не это занимает мысли. Главное, не видно тварей. Настоящий рассвет скоро. Уже скоро, до него считанные минуты. Но даже если стриги уже устроились на дневку где-то в подвале, не могли же они не выйти, когда началось такое в их гнезде, не подозревая о том, кто явился к ним, пребывая в уверенности, что на устранение любого человека им не понадобится много времени, не могли они не появиться здесь. Или могли? Возможно, этой тусклой полумглы уже достаточно, чтобы они чувствовали себя неуютно, засели и ждут в замке? Или просто надеются на стражу? Статистику составить было некогда, и какое поведение для них обыденно, а какое ненормально, дьявол их разберет. Лязг и голоса у внешней стены стихли довольно скоро, чему Курт не удивился. Все же зондергруппа конгрегации свой хлеб с маслом ела не зря. Тишина, вновь воцарившаяся вокруг, установилась ненадолго. И в часовне по негласному уговору также соблюдалось молчание. Конрад, уже пришедший в сознание, тоже не произносил ни слова. Во избежание многообразных неприятностей, рот избитого птенца был забинтован широкой полосой, отрезанной от все того же алтарного покрывала. Хелена фон Люфтенхаймер сидела также молча, тихо всхлипывая и глядя в пол. Тишина разрушилась от грохота в дверь, однако на сей раз это не было попыткой прорваться внутрь. Попросту с той стороны кто-то силой ударил в окованное дерево кулаком. «Святая Инквизиция!» – донеслось из-за тяжелой створы. «Открыть дверь немедленно, или она будет взорвана!» Мгновение Курт колебался, прикидывая, хватит ли у наемников выдумки на такой финт. И, взяв на изготовку вновь заряженный арбалет Арвида, вывесил знак поверх куртки и отодвинул засов, отступив на несколько шагов назад. Дверь распахнулась от удара ногой, обнаружив на пороге троих, похожих на чудовищных ежей из детского ночного кошмара. Огромные стальные шипы топорщились не только на плечах, локтях и коленях, но и на груди, и, судя по всему, на спине. И Курт от души пожалел того стрига, что пожелал бы облапить такую добычу. «Оружие на пол!» – скомандовал тот, что стоял ближе, и, шагнув вперед, на миг замер. «Гессе!» – отметил он, едва заметно покривившись. И Курт приветственно кивнул. «Келлер?» – отозвался он ничуть не более любезно. Шарфюрер указал на пол острием вложенной в арбалет стрелы. «Бросьте оружие, Гессе, и отойдите к стене. И всем присутствующим, включая вас и даму, на колени и руки на затылок. Думаю, я не должен объяснять, что сейчас ничего личного». «О, ну конечно», — согласился Курт, аккуратно положив арбалет на пол, и отступил назад, медленно опустившись на пол и подняв руки. «Совершенно ничего. Как всегда». Сарказм не к месту. Оборвал шарфюрер, переводя взгляд с одного связанного птенца на другого. И Курт пояснил, беспечно передернув плечами. «Стриги!» Двое за спиной киллера шумно выдохнули, что-то пробормотав. И шарфюрер нахмурился. «Тихо! Дюстерман, открой ставни! Начинается рассвет!» Нехотя пояснил он, пока один из бойцов, осторожно обходя людей в часовне, пробирался к дальней стене. «И если сейчас никого из вас не начнет корежить, можете подниматься. Но резких движений не делать. Ты!» – кивнул киллер, обратясь к Хелене фон Люфтенхаймер, сидящей напротив бойницы. «В сторону!» «Не могу!» – распрямившись, зло откликнулась та. «Я связанная!» «Значит, отползи, твари!» – повысил голос шарфюрер, не дрогнув под взглядом сверкнувших в полумраке глаз. Ставни скрипнули, распахнувшись, и Курт прикрыл глаза, глубоко вдохнув, словно вобрав в себя пробивающийся сквозь остатки ночи солнечный свет. В эту ночь стало казаться, что тьма вечна, что миновал уже не один день, и утро не бывало, и не будет никогда. «Ну что ж», – вздохнул Келлер, – «Гесса, вы можете подняться. Прочие смогут или не смогут после того, как вы растолкуете, что здесь происходит и кто они». «Эберхард фон Люфтенхаймер», – пояснил Курт, вставая и указывая на Фокта, и шарфюрер кивнул. «Соучастник». «Потерпевший», – возразил Курт. «Вы сообщали, что...» «Ситуация изменилась». Перебил он. «Подробности позже, наедине. Вашим людям детали знать не обязательно. Далее. Графиня Адельхайда фон Рихтхофен, потерпевшая. Барон Александр фон Вегерхоф...» «Стриг!» – выпалила Хелена. «Если я связана, пусть будет и он. Он такой же!» «Гессе?» – поднял бровь шарфюрер. И Курт снисходительно улыбнулся. «О, Господи!» «Александр, будь любезен, подойди ближе к окну, если этого недостаточно!» Продолжил он, когда стриг, выйдя в бледный световой луч, повернулся разными боками, демонстрируя себя. «Можете подойти к нему, и он прикоснется к вашему серебренному наручу. Кстати, не далее, как день назад, он за обе щеки уплетал говядину с чесноком». «Он может ходить под солнцем!» Не унималась Хелена. «И серебро ему не страшно, и он стриг!» «Беда с головой!» – вздохнул Курт. «Случается при обращении». «Да что вы!» – хмуро произнес Келлер, переводя мрачный взгляд с одного задержанного на другого. «Ну, словом, так. Вы лично свободны. Можете перемещаться по замку, хотя не советовал бы». «А я не хотел бы», – согласился Курт. «Уже переместился достаточно. Прочие выходят в зал и сидят там под присмотром моих парней. Невзирая на ваше заверение, Гессе, предупреждаю. В того, кто сделает нечто непотребное, вроде попыток двинуться с места без дозволения, стреляю, не предупреждая. Дюстерман, пару ребят сюда. Пусть присмотрят за тварями». «И...» Продолжил шарфюрер, оглядывая фон Вегерхофа. «Вам нужна помощь? Вы ранены? Весь в крови?» «Испачкался», — пояснил тот. И Келлер нахмурился. «Плечо тоже? Вы еврей или араб?» Поинтересовался Стрик, и тот переспросил с явной растерянностью. «Что?» «Только эти жители пустыни, не имеющие понятия о христианском милосердии, добравшись до колодца, поят сперва мужчин и коней, а уж после женщин. Не знаю, как вы, майстер, как вас там. А я верный христианин и немецкий рыцарь, позвольте заметить. И я не намерен плакаться вашему эскулапу, когда рядом женщина, нуждающаяся в помощи. Вам это, разумеется, в голову не пришло, но это простительно, учитывая, с кем вам приходится общаться по долгу службы. А барон фон Вегерхоф еще никогда». «Я понял вас». Болезненно поморщась, оборвал Келлер, вскинув руку. «Вам не нужна помощь, госпожа фон Рихтхофен. Вам нужна?» «Я не знаю». Тихо и несчастно проронила Адельхайда, и шарфюрер нетерпеливо оборвал. «Ясно? Гесса, как вы?» «Сломано ребро», — отозвался Курт. «Пока держусь». «У вас кровь на шее», — заметил Келлер и, не дождавшись ответа, отмахнулся. «Хорошо. Итак, люди, поднимайтесь и выходите в зал. Вы двое...» Обратясь к птенцам, жгущим его взглядами, снова повысил голос он. «Оставаться на месте, без движения, без глупостей. Или я выволочу в тот зал и вас тоже, прямо под тамошние окна». «Ля мобилити, мэм», — покривился фон Вегерхоф, выводя Адельхайду в огромный зал, уже озаренный алым, все сильнее с каждым мигом разгорающимся солнцем. И шарфюрер раздраженно сжал губы, глядя на него с подозрением. Примечание. «Сама любезность». Французский. Конец примечания. «Крепитесь, Машери. Этот кошмар не должен продлиться слишком долго. Думаю, вскоре вы сможете оказаться в более приличествующей обстановке». «Не терпится покинуть это кошмарное место», — слабо отозвалась она. «Боже, это был ужас! Просто ужас!» «Но...» – успокаивающе проговорил Стрик. «Теперь вы в безопасности, под надзором таких славных воителей, готовых защитить вас и от меня, и от себя самой». «Замок не обследован полностью», – пояснил Келлер. «И припроводить госпожу графиню в одну из комнат не представляется возможным». «О, не беспокойтесь, майстер, как вас... шарфюрер!» С плохо скрытой злостью оборвал тот, и фон Вегерхоф шевельнул бровью. «Он эфе? Не беспокойтесь. Думаю, после всего, что бедняжке довелось пережить, лишние 2-3 часа ожидания в этой холодной зале не станут для нее особенно сильным испытанием». Примечание. «В самом деле?» Французский. Конец примечания. «Присядьте!» Сквозь плотно стиснувшиеся зубы выдавил Келлер, явно желая присовокупить к произносимым словам и другие, которых сказать не позволяли ни учтивость, ни осторожность. «И ждите. Замок вы сможете покинуть при первой же возможности». Вероятного ответа фон Вегерхофа шарфюрер ожидать не стал, уйдя в сторону довольно поспешно. И Курт, невзирая на вечные и даже, можно сказать, традиционные трения меж операми и служителями особых подразделений, проникся к бедняге искренним сочувствием. В происходящем тот понимал мало, надерзить в ответ не имел полномочий. И сейчас должен был стойко выслушивать колкости в свой адрес, продолжая сохранять выдержку и спокойствие. Однако при всем сострадании к его незавидной доле, призывать фон Вегерхофа сбавить обороты Курт не стал. Благодаря его нападкам и откровенно хамскому поведению, шарфюрер теперь предпочтет держаться от их общества подальше, не влезая с расспросами без нужды и даже лишний раз не заговаривая. Адельхайда добавляла масло в огонь медленно, но неизбежно увлажняющими глазами, печальным выражением лица и дрожащими губами, что свидетельствовало о желании расплакаться по первому же удобному поводу. А Келлер, судя по всему, был из породы тех воителей, что при женской истерике теряются и не представляют, как быть и куда себя деть. Фогт предпочитал сохранять благоразумное молчание, живописуя крайнее утомление и апатию. На скамьях у огромного каменного стола, занимающего центр залы, пришлось высидеть не менее часа под надзором молчаливого хмурого зондера, чье присутствие полностью исключало прямые разговоры по делу. В сторону господина следователя, изредка перебрасывающегося с прочими присутствующими редкими и ничего не значащими фразами, тот косился долго, оглядываясь вокруг. И, наконец, сделав шаг ближе, нерешительно окликнул. «Вы ведь Гессе, верно?» – уточнил боец, когда Курт вопросительно обернулся. «Хамельн, полгода назад». «Все верно», – осторожно согласился он, и Зондер, помявшись, кивнул в сторону часовни, понизив голос. «Там и вправду стриги. Вы в самом деле взяли двоих живьем?» «Взял...» Согласился Курт. И, уловив тень зависти в глазах напротив, усмехнулся. «Не доводилось видеть еще?» «Нет», — признался боец со вздохом. «Надеялся, увижу сегодня. На что они похожи?» «На меня сейчас», — покривился он. «Того же цвета». «Копельдорф!» На окрик шарфюрера Зондер не обернулся. Только отвел взгляд, распрямившись, не повернув головы даже тогда, когда Келлер приблизился и встал рядом. «Что ты сейчас не должен был делать?» – поинтересовался шарфюрер угрюмо, и боец вздохнул. «Разговаривать», – отозвался он кисло. «Только ведь это инквизитор, так?» «Считай, ты убит. Или хуже. Уйди из глаз моих». Тяжело отмахнулся Келлер, и Курт сочувственно вздохнул. «Новички, и не говорите». На миг, словно позабыв о своей неприязни, согласился тот, глядя вслед подчиненному. «В чем умницы, а в чем?» На два слова. Вновь возвратившись к прежнему настороженно-враждебному тону, кивнул шарфюрер, и Курт, поднявшись, отошел в сторону следом за ним. «Мы осмотрели замок», — продолжил Келлер хмуро. «И в связи с этим у меня появились некоторые вопросы. Где ваш помощник, к примеру? Его трупа парни не нашли». «Типун вам на язык, Келлер. Бруно здоровеханек, надеюсь. Сейчас он на дообучении, и я в этот раз работаю один. И бог с ним. Не это главный вопрос. Что здесь происходило, Гессе? В коридорах настоящее побоище». «Ну, не нахваливайте!» Нарочито-смиренно потупился Курт. «Так уж и побоище!» «Я, конечно, не следователь!» — оборвал Келлер раздраженно. «Однако сделать кое-какие выводы тоже могу. Большинство охранников убиты просто-напросто руками. Я уже знаю, как это выглядит. На втором этаже мы обнаружили труп стрига с вырванным сердцем. Не знаю, что думать о том факте, что у этого барона фон... Вегерхофа?» «Фон Вегерхофа», — кивнул шарфюрер. «Руки по локоть в крови. Полагаю, вы понимаете, Гессе, что я говорю вовсе не иносказательно. И вот тут мне на ум так и приходит обвинение, брошенное этой девчонкой». «Вы всерьез?» — снисходительно улыбнулся Курт. И тут нахмурился. «Более чем. Ну, в таком случае записывайте в подозреваемые и меня. Навряд ли вы найдете на мне место, не угвозданное этой субстанцией». «Вас никто ни в чем подобном не обвинял. Против него же данное обвинение было высказано. С чего бы? А поскольку свидетельств обратного найти невозможно...» «Отчего же? Очень даже возможно», — возразил Курт, и шарфюрер умолк, глядя на него с настороженным ожиданием. «Некоторым довольно случайным образом мне удалось вывести, если так можно сказать, испытание на человечность. Я не стану тратить слова, Келлер. Действие лучше любых слов. Пусть кто-то из ваших людей, или вы сами, направится в часовню, пустит кровь одному из стригов и брызнет ею хотя бы и на свой серебрённый наруч. Когда вы увидите, что произойдет, проведите ту же процедуру с кем-то, в ком вы уверены, и сравните результат. Мгновение Келлер молчал, глядя на собеседника взыскательно и пристально, и, наконец, кивнул. «Хорошо, если и впрямь в этом что-то есть. Ждите здесь», – велел он, развернувшись и быстрым, почти торопливым шагом направился к распахнутым дверям часовни. Он возвратился спустя 2 минуты и, приблизясь, приподнял левую руку с наручем, испачканным черным слизистым веществом. Кровь обоих дала один результат. С легкой растерянностью произнес Шарфюрер и, отняв взгляд от своего рукава, осторожно уточнил. «Итак, с любым?» «Можно приучить себя не бояться солнца», – кивнул Курт. «Можно даже стерпеть чесночные приправы. Можно со временем суметь брать серебряные монеты голыми пальцами. Но кровь, Келлер, не обманешь». «Вам показать, что случается с человеческой кровью? Или...» «Ни к чему. Это я и без вас знаю. Давайте-ка лучше совершим логическое продолжение опыта. Надеюсь, ваш барон не станет брыкаться». «Не позволю всякому встречному резать себя». Вздернул нос фон Вегерхоф, выслушав предъявленные ему требования. «Вы не лекарь, и что мне делать после, если вы заденете важное сухожилие? Оставаться, по вашей милости, увечным?» «При всем уважении, господин фон Вегерхоф», — со скрипом улыбнулся Келлер. «Если вы не позволите это сделать, я разобью вам к Господней Матери нос, и тогда материала для исследования будет вполне достаточно». «Снимите куртку, и я возьму кровь из вашей раны на плече». «Она только что перестала кровоточить, и вы хотите, чтобы я ради ваших изысканий распотрошил ее снова? Просто дайте мне кинжал, и я сделаю это самостоятельно. Собственным познанием в области анатомии я доверяю несколько больше, чем вашим». «Я не дам вам оружие, господин фон Вегерхоф, даже если стены этого замка рухнут, и в проломы хлынут дьявольские орды. Чем дольше вы упираетесь, тем более крепнут мои подозрения. И я бы советовал вам...» «Моим познаниям ты доверяешь?» – оборвал его Курт. И стриг, подчеркнуто утомленно вздохнув, поднял рукав, вытянув к нему руку. «Сивремо инкроебле», – выговорил он раздраженно. «Примечание. Это просто немыслимо. Французский. Конец примечания. Подобных обвинений мне выслушивать еще не доводилось. Можете потом подать на меня в суд», – отозвался Келлер. И стриг пренебрежительно фыркнул. «Вы смеетесь, майстер? Как вас там? Полагаете, у меня нет более важных забот? Мондио!» Поморщился он, когда Курт глубоко резанул его по руке. «Ты хочешь меня убить?» «М-да», — вынужденно произнес Келлер, глядя на растекающуюся по наручу рубиновую жидкость. «Что ж, похоже, вы человек». «Неужели?» — отозвался Стрик саркастически. «Тогда, быть может, вы дадите мне что-нибудь, чем я мог бы перевязаться?» «Человек, человек», — повторил Шарфюрер, снова оттащив Курта в сторону, поглядывая на то, как стриг неловко и неумело завязывает порезанную руку. «И вы, что характерно, тоже. Не скажете, кто в таком случае убил того стрига столь нетрадиционным способом?» «Думаю, один из сородичей», — пожал плечами Курт. «Мне удалось услышать, что они повздорили между собою. Один из них призывал на все плюнуть и уйти из замка. Судя по всему, он был слишком настойчив, и мастер решил его успокоить». «А вы успокоили мастера», – докончил Келлер. «И еще с 2 десятка человек. «Знаете, Гесса, часть моих парней, те, что уже знают, с чем пришлось бы иметь дело, вам благодарна. Другая часть, новички, готова вас убить. Сам я колеблюсь в выборе. Почему вообще вы здесь оказались? Зондергруппа была на подходе. Зачем вы полезли сюда с этим хлыщом?» «Графиня фон Рихтхофен была похищена стригами и содержалась здесь. Ждать было нельзя, ибо время прибытия ваших парней, Келлер, оставалось неизвестным. Посему я принял решение проникнуть в замок и спасти бедную женщину. Поскольку же она является невестой барона фон Вегерхофа, он также не счел возможным оставаться в стороне. Я настолько похож на идиота, или у меня сегодня просто такой дурацкий вид после 4 часов лежания под кустом у этих стен?» Мрачно поинтересовался шарфюрер. «Эту сказку, Гессе, вы будете рассказывать горожанам, кое-кто из которых после наверняка сложит красивую балладу о доблестном рыцаре, ринувшемся спасать суженую в компании с великодушным и напрочь благочестивым инквизитором. Это не в вашем духе, чтобы молот ведьм в нарушении всех предписаний, без поддержки и подготовки, сунул голову в осиное гнездо ради какой-то графиньки, потому что она невеста его приятеля. Я не вчера родился, и с вашим бароном не все гладко. Он наш агент, так?» «Я этого не говорил», – возразил Корт, и Келлер тоскливо вздохнул. «Значит, я прав. И девку наверняка пришлось спасать только ради того, чтобы он не передумал насчет своего служения. Я всегда считал агентуру нашей ахилловой пяткой. От нее порой проблем больше, чем пользы. А теперь главный вопрос. Что с Фоктом? Каким невероятным манером он скакнул из подозреваемых в потерпевшие?» «Некоторое время он находился в подчинении у мастера», – пояснил Курт, понизив голос. «И этой сказки, Келлер, ни горожанам, ни даже вашим людям знать не надо. В идеале этого не надо было бы знать и вам самому. Но у меня нет выбора, ибо вы единственный представитель конгрегации на многие десятки миль вокруг, и мне попросту больше не от кого ожидать поддержки и содействия. Деталей раскрыть не могу. Для вас должно быть важно одно – сейчас он избавлен от влияния мастера, пребывает в своем уме. Однако никто не скажет, есть ли это эффект постоянный или же надлежит ожидать рецидивов. Посему, когда прибудем в Ульм, господин фон Люфтенхаймер должен будет пребывать в полнейшем удобстве, окруженный уважением и охраной. При малейших странностях с его стороны вы должны звать меня. С самим Фоктом обращаться при этом надо вежливо, аккуратно и бережно, даже если он кинется на вас с кулаками или оружием. Иными словами, если он начнет калечить моих людей, я должен отвешивать ему поклоны? Близко к истине. Так в каком качестве мне воспринимать его? Как подозреваемого, свидетеля, потерпевшего? Как натерпевшегося свидетеля, подозреваемого в возможном покушении на самого себя? Келлер, попытавшись сбавить тон, вздохнул Курт. Наместник, ценность – это главное, что вам надо помнить. Он в благоволении у императора и испытывает к нему столь же сильное ответное почтение. А после этой ночи фон Люфтенхаймер станет ощущать и не меньшее уважение к конгрегации, и благодарность. При всем благоволении к нам трона, взаимодействие с имперскими службами, сами знаете, не всегда столь гладко, как нам бы хотелось. Фокт – хороший шанс это взаимодействие наладить. Человек, питающий благие чувства к конгрегации и верно служащий императору в таком городе. Хотите взять на себя ответственность за его утрату? В таком случае не следует и доверять его мне. Надлежит припоручить заботу о наместнике тем, кто сумеет противопоставить его возможным бзикам нечто более действенное, а главное, менее вредоносное для здоровья, нежели мои способы воздействия». «Так и будет», – кивнул Корт. «И как только мы возвратимся в Ульм, я тут же отошлю запрос на всех нужных в нашем положении специалистов. Однако поймите сами, до того минует не один день». «Ничего, Келлер, Фокт человек не глупый и сам осознает ситуацию, а посему не станет впоследствии злобствовать и простит вам даже переломленный нос и вывихнутые руки. Главное, не перестарайтесь». «Господи!» – вздохнул Келлер тяжело. «Ну, положим, этот вопрос решен. А что с дамочкой и бароном?» «Графиня фон Рихтхофен может остаться в Ульме, если таково будет наше требование, а оно будет, она свидетель. Ей с радостью сдадут комнаты в самых лучших гостиницах. Скрываться она не станет и на любые мои вопросы ответит. Барон и вовсе имеет собственный дом в городе, где можно будет разыскать его в любой час, кроме тех, что он посвящает делам. Об этих двоих можете не тревожиться, Келлер. Не они главная наша забота». «Вот именно». Многозначительно согласился шарфюрер. «Стриги, это то, на что я не рассчитывал. Такого и в голову не могло прийти, что удастся захватить кого-то из тварей живым. А уж двое...» «Девчонка не столь опасна. Она удручена смертью мастера, сбита с толку. А кроме того, обращена совсем недавно и не знает собственных сил. Проблема тот, второй. Этот способен выкинуть фокус. Он связан всего лишь какой-то тряпкой». «Это алтарное покрывало», – возразил Корт, и, встретив обвиняющий взгляд, пожал плечами. «А что прикажете делать? Больше ничего под рукой не было, а покрывало перед этим было погружено в освещенную воду». «Бросьте, Гессе», – поморщился Келлер. «Я не первый раз хожу на тварей, знаю, что они такое. Никакие распятия и прочее тому подобное на них не воздействуют. Пробовали?» «Я был настроен столь же скептически», – кивнул Корт. «Однако это помогает. Оговорюсь, возможно, не всякое распятие и вода не из всякой церкви на это сгодятся. Однако при мне есть некий артефакт, дающий силу, способную противодействовать, по крайней мере, тому типу стригов, с которым мы столкнулись в этот раз». «Да что вы! И что ж это за штука?» «Помните Пильценбах полгода назад?» – спросил он с усмешкой. «Помните, вы были несколько, так скажем, удивлены тем фактом, что я попросил вас быть как можно более учтивым с телом священника, что лежало в той церкви? Пообходительней с трупом, как вы довольно своеобразно выразились. Так вот, данный труп сыграл немаловажную роль в той истории». «Уже слышал». «Отлично», – кивнул Корт. «Тот священник незадолго до своей смерти передал мне четки в продолжении нашего с ним разговора. Не это важно, впрочем. Важно то, что они оказались способны оказать мне помощь этой ночью. От их прикосновения на коже стригов остаются ожоги, и вода, освещенная путем их погружения, действует на тварей, как выплеснутый в лицо кипяток. Поверьте. Как вы понимаете, на шутки я сейчас настроен всего менее». «Хотите сказать?» «Да. Разумеется, я предпочел бы хорошую цепь. Однако за неимением лучшего освещенные путы сдерживают стрига и даже, кажется, чуть ослабляют. Если пошарить в подвалах замка, наверняка найдется что-то вроде завалявшихся в углу кандалов. Однако и упомянутые путы я бы советовал оставить». «Сомневаюсь, однако, что у Фокта в подвале завалялась также и пара гробов, а оные были бы весьма кстати. Перевозить тварей ночью я не рискну, а днем мы их увезем недалеко. Разве что оставить здесь, до прибытия специалистов. Но это, как я понимаю, неудобно, в смысле ведения расследования. Все участники дела должны быть под рукой». «Бочки», – предложил Курт. «Думаю, уж пара-другая пустых винных бочек здесь точно найдется. Они, ребята худосочные, влезут». «Однако найдется ли, куда их деть в самом городе?» – усомнился Келлер. «Есть ли там должным образом снаряженная тюрьма?» «Будет. Через часок сможем уехать», – подытожил шарфюрер. «Для вашей дамочки отыщем какую-нибудь повозку. Барон, полагаю, выдержит и в седле. Вы сами как?» «Доеду», – отмахнулся Курт. «Кстати сказать, с той стороны в лесу, во овраге, привязаны 3 лошади. Это наши». «Хорошо», – кивнул Келлер. «Пошлю пару парней привести. Итак, вы, девица, барон, еще одна повозка с тварями, 6 людей». «6 людей?» – переспросил он, не скрывая удивления. «Ваши бравые ребята смогли взять кого-то живым? Вот это самообладание! Передайте им благодарность от меня». «Нечего, еще зазнаются. Это их работа. Итак, 10 парней в сопровождении должно хватить. Остальные останутся здесь. Замок пуст, и кто-то должен присмотреть за челядью. Как полагаете, они замешаны?» «Не думаю. Однако многие из них уже осознали, что с гостями фон Люфтенхаймера что-то нечисто, и во избежание ненужных осложнений... Вы правы, их лучше держать на глазах. Как быть с ними далее, я еще и сам не знаю. Надеюсь, мне скажут». «В город въезжаем по-тихому». «Напротив», — возразил Курт. «Знаки на виду, лица кирпичами, едем центральными улицами к ратуши, грохоча копытами и доспехами». «Не выйдет. Этот доспех умышленно создавался бесшумным. Но идею я уловил», – понимающе усмехнулся Келлер. «Нарочно ради такого случая что-нибудь придумаем. Все настолько плохо?» «Не так чтобы. Однако встряхнуть этот приют вольнодумства не помешает. И еще одно замечание. Не гнобить городскую стражу. Не грубить, не помыкать, не задаваться. Я положил немало сил на то, чтобы хотя бы эта часть Ульма прониклась к конгрегации теплыми чувствами. Предупредите своих. Обращаться с солдатами, как с малыми детьми. С любимыми детьми. А с городским советом?» «А городской совет, Келлер, это племянники вашего соседа, которого вы на дух не выносите с раннего детства. Ничто, кроме рукоприкладства, лишним не будет». Привратные стражи, заприметив издалека короткую колонну всадников в невиданной броне, засуетились, спешно проталкивая замешкавшихся в проходе пешеходов, верховых и телеги, и, держа руки на мечах, преградили путь диковинным гостям. Курт подстегнул коня, выехав вперед, и солдаты заволновались, возбужденно переговариваясь. К воротам он подъехал первым, изображая приветливое лицо. И стражи на мгновение замешкались, не зная, надлежит ли им расступиться и пропустить ведомый господином-дознавателем отряд. «Это...» — наконец вымолвил один из них. «Это... что ж такое, господин Гессе? Это... кто с вами?» «Зондергруппа конгрегации», — пояснил Курт, остановясь под взглядами, направленными на его залитую кровью порезанную куртку. «Будут стеречь Стрига». «Стеречь кого?» — почти шепотом переспросил страж, сумев заговорить не сразу. И он повторил как можно беспечнее. «Стрига. Сейчас он, обвитый освещенными оковами, сидит вон в том бочонке, спрятанный от солнца». «Штрик? Господи, неужто вы нашли его? А посмотреть можно?» С робкой надеждой попросил тот, и Курт вздохнул. «Извини, никак. Откроешь крышку, и кого я буду допрашивать? Горелый труп?» «Чего его допрашивать?» – вклинился второй солдат. «Прибить кровососа на месте!» «Ошибаешься?» Посторонившись, чтобы пропустить зондергруппу, яростно стучащую копытами по каменной кладке у ворот, возразил Курт. «Узнать у него можно много интересного. К примеру, не имеет ли он сведений о местах сборищ его сородичей. И еще, видите, вон тех шестерых. Это люди, простые смертные, которые служили в их личной страже. В их? Он был не один? Трое. Так же беспечно отозвался Корт. Прочих двоих я убил. Но люди служили штригам? Неверяще, с нескрываемой ненавистью в голосе проговорил тот. «Господи Иисусе, это ж каким надо быть ублюдком!» «Хотелось бы», — кивнул он, — «узнать, где это им удалось найти толпу народу, без зазрения согласившихся на такую службу. И многое, многое еще. Ну а кроме того, парни...» «Думаю, то, как будет корежиться под солнцем стриг, не вы одни захотите увидеть. Давайте-ка сохраним его в относительной целости до того дня. Чем он будет здоровей и крепче, тем дольше промучается». «Ну, это все верно, только... ну, хоть бы одним глазком!» «Знаете-ка, вот что...» — решил Корт. «Сперва мы устроим его в защищенном месте, обезопасим». А там будет видно. «Мы им что, бродячие шуты с диковинками?» Недовольно пробурчал шарфюрер, выслушав переложение этой беседы. И он вздохнул. «Придется впустить пару-другую человек посмотреть на тварь, иначе по городу может поползти молва, что мы парим им мозги. Один фальшивый стриг здесь уже был, и обыватели вполне могут предположить, что конгрегация пошла тем же путем. Учитывая отношение местного рата, я даже могу вам точно сказать, кто именно пустит и станет активно распространять сей мерзкий слух. А уж горожане подхватят его с готовностью». «Швабы!» — с отвращением выговорил Келлер. И Корт лишь невесело усмехнулся в ответ, придержав коня у поворота на широкую многолюдную улицу. Городская жизнь пребывала в высшей точке кипения. И взгляды, обращавшиеся к едущим, Курт ощущал спиной, кожей, нервами, пытаясь вообразить, как их процессия выглядит со стороны. Келлер, весь вид которого свидетельствовал о его начальственном положении, и он сам, в крови с головы до ног, во главе небольшой, но внушительной группы из 10 всадников в одинаковой броне, пугающий даже видавших виды ульмцев. Вывешенные открыто знаки, с отличающим их от прочих служителей конгрегации изображением Георгия Победоносца, покровителя бойцов зондергруппы, сияли на ярком весеннем солнце, как хорошо наточенный топор палача. Адельхайда, уснувшая в пути на одной из телег, одетая в платье, найденное в гардеробе Хелены фон Люфтенхаймер, завернутая в одеяло темно-синего цвета и оттого кажущаяся мертвенно-бледной, притягивала взгляды заинтересованные и испуганные. На фон Вегерхофа же, залитого уже засохшей кровью еще гуще, чем майстер-инквизитор, глазели изумленно и непонимающе. Вторая телега с огромными бочонками, накрытыми от солнца, и вереница из 6 пленных наемников, похожих в своей связке на угнанных рабов, под охраной 2 бойцов, волочились позади. Стриг разминулся с зондергруппой, увезя с собой и все еще спящую Адельхайду, заверив майстера шарфюрера, что ни помощь, ни охрана не требуется. И засвидетельствовав от собственного имени и от имени госпожи графини, что покидать пределов Ульма никто из них не станет, что следующим утром он будет готов принять майстра-инквизитора или любого служителя конгрегации в собственном доме, если таково будет их желание. А госпожа графиня наверняка займет прежние комнаты на 2-м этаже Моргенрота. Уже уезжая, фон Вегерхоф высказал надежду на то, что отчет о произошедшем и приглашение специалистам явиться в Ульм руководство конгрегации получит скорейшим образом. Келлер пропустил это сообщение мимо ушей, для которых оно, собственно, и не предназначалось. Во всем пути до ратуши шарфюрер сохранял мрачное молчание, блюдя рекомендованный Куртом образ. И, судя по всему, не прикидываясь, по сторонам он поглядывал с неподдельным пренебрежением и враждебностью, граничащей с презрением. Каковое выражение лица лишь обострилось, когда мимо, подрагивая в такт шагам, протрусило тело кого-то из ратманов, несомое пыхтящими слугами. «Добро пожаловать в обитель самостийности!» Усмехнулся Курт, спешиваясь у ступеней ратуши. И шарфюрер тоже медленно спустился с седла, оглядывая внушительное здание. «Главное», — посерьезнел он, — «не теряй выдержки. Это будет сложно. Здешний совет, мягко говоря, взорвался вдали от крепкой руки. Нам надо освободить здание. Долой из ратуши всех, от бюргермайстеров до метельщиков. А стража?» «Стража поможет», – заверил Курт убежденно. «Думаю, кое-кто из них даже будет вам благодарен по гроб жизни, если вы прикажете спустить с лестницы пару ратманов». Келлер промолчал, скептически покривившись, и с трудом скрыл удивление, когда оба стража, оберегающие порядок на первом этаже, выказали немедленную готовность к любому сотрудничеству, лишь узнав о причине возникшего переполоха. Ощущать за своим плечом пятерку бронированных парней со знаками было приятно, как никогда. Мелкие служители разбегались, как тараканы, при первом же слове, не пытаясь вступить в пререкание. И лишь канцлер, уходя, недовольно вздохнул и попенял майстру-инквизитору на столь несвоевременное прерывание напряженного рабочего дня. На второй этаж Курт поднялся, даже не пытаясь сдерживать злорадство. И когда в коридор выглянуло знакомое толстое лицо, взволнованное шумом и беготней, одарил его обладателя приветливой улыбкой. «Штюбинг!» – констатировал он, когда ратман застыл посреди коридора. «Как удачно, что вы на месте!» «Что это тут происходит, юноша?» — выговорил тот, глядя из-под нахмуренных бровей на бойцов зондергруппы и пару улимских стражей за спиной Курта. «Ваше поведение начинает переходить все допустимые границы». «Вы никогда еще не видели меня переходящим допустимые границы, к вашему счастью», — возразил Курт, кивнув стражам. «Заприте его в этой комнате, он мне понадобится через некоторое время». «Что?» – выдавил ратман оторопело и возмущенно, отступив на шаг назад. «Да какое право вы имеете отдавать подобные приказы?» «Право, данное мне святой инквизицией», – отозвался он, махнув рукой, и солдаты нерешительно выступили вперед. «Вы двое!» — зло выкрикнул Штюбинг, снова попятившись. «Вам платит город, вам платит рат. Вы не можете исполнять чьи бы то ни было приказы, кроме приказов рата. Только подойдите и можете не являться на службу завтра поутру». «Завтра утром не явимся. Не наша смена», — пожал плечами один из солдат, подступив ближе. «Будьте любезны, господин Штюбинг, в комнату». «Руки прочь!» – повысил голос ратман, когда страж взял его за локоть. «Не смей! Или следующую неделю до своего повешения ты проведешь в тюремной камере!» «В данный момент», – заметил Курт, – «стража этого города перешла в ведение святой инквизиции. Посему сейчас, Штюбинг, я услышал угрозу в адрес конгрегации. Напомнить вам, чем это карается? В комнату, сукин сын, или я лично вгоню тебя туда хорошим пинком». «Вы...» — выдавил тот, побледнев. «Вы еще за это ответите. Я затащу вас в суд, юноша, и там мы поговорим снова, уже иначе». «Ну, конечно», — благодушно согласился он, закрывая за ратманом дверь, и обернулся к солдатам, нервно топчущимся у порога. «Он будет говорить еще много чего», — пояснил Курт успокаивающе. «Не слушайте. Сейчас его слово силы не имеет». «А к чему он вам, майстро Гессе?» Нерешительно поинтересовался один из стражей. «Он замешан в этом?» «Нет, нет, не совсем. Помните подложного стрига? Того, с кладбища. Его рук дело. Теперь, когда настоящий стриг найден, мне найдется, о чем с ним побеседовать. Но чуть позже. Пока же я попрошу вас стоять у этой двери и не выпускать его наружу. Он будет продолжать давить, грозить, плеваться ядом. Пусть. Поверьте, с его стороны вам опасаться нечего. А если он просто попытается уйти? Под мою ответственность дозволяю заломить руки и выдворить обратно. Можете привязать его к стулу, если придется». «Хорошо», — согласился страж, не скрывая удовлетворения. «Не волнуйтесь, майстер Гессе, никуда не денется». «Для чего он вам, в самом деле?» — тихо спросил Келлер, пока они спускались вниз. «Если он соучастник?» «Нет, не соучастник», — отозвался Курт. «Однако отношение к делу имеет. Можете считать, что это с моей стороны маленькое использование служебного положения в личных целях. Не думаю, что предписания позволяют мне вам в этом содействовать», — заметил шарфюрер, и когда Курт раздраженно поморщился, беззаботно пожал плечами. «Однако я ведь и не содействую. Это местная стража с вами заодно. А я что? Я просто стою в сторонке. Что у нас на очереди?» «Благоустроенные комнаты для наших постояльцев», — отозвался Курт, сворачивая к выходу. «За мной. В этом вам посодействовать придется». Келлер, не ответив, лишь снова передернул плечами, кивнув молчаливым бойцам, и направился следом. Здание тюрьмы — одноэтажная постройка с подвальными камерами и комнатами для стражи — стояла чуть в стороне. Охрана удивленно остолбенела при виде майстра-инквизитора с эскортом. «Сколько камер в рабочем состоянии?» – поинтересовался Курт сходу, ответив на рассеянные приветствия. И солдаты, замявшись, переглянулись. «Да все...» – пробормотал один, неопределенно поведя рукой вниз. «Заняты?» «Почти все...» «Кем?» «Ну как, пара должников...» «Несколько воришек изловили сегодня на торгу. Один нищеброд попытался клянчить у самых ворот без должного разрешения. Его наши же убогие и побили. Так и они тоже здесь, за драку. Четверо, еще один. За грабеж, все». «Всех вон», — распорядился Курт. «До единого». «То есть?» Страж запнулся, нахмурясь, и докончил с усилием. «То есть, как это? Вон? Без суда?» «Абсольва ад кульпам. Оправдываю до первой вины», — приговорил Курт и повторил твердо и настойчиво. «Вон! Всех! Мне нужна пустая тюрьма. И еще одно. Камеры для особо опасных преступников здесь есть? С цепями и глухой дверью». «Да». Все еще потеряно проронил страж, переглянувшись с товарищем. «Да они все так устроены. Просто не пользуемся кандалами. И все». «Отлично. Надеюсь, еще не проржавели?» «Господи, что случилось-то?» Не выдержал тут, нервно дернув рукой в сторону Келлера за его спиной. «Кто это с вами, майстер Гессе? Что происходит? Ради кого вот так вот всю каталажку опустошать? Вы часом не рад пересажать задумали?» «Нет». Вскользь усмехнулся Курт. «Хотя искушение не скрою. Велико. Тюрьма опустошается ради одного заключенного. Очень опасного и могущего угрожать всем присутствующим. А преступления этих людей не настолько велики, чтобы желать им такой смерти». «Такой смер... Матерь Божья!» Шепотом вымолвил солдат. «Неужто вы его живьем взяли?» «Ведь я говорил, что возьму», — кивнул Курт, ощущая на себе неверящие восхищенные взгляды. «А теперь я хочу, чтобы он дожил до того утра, когда сможет полюбоваться рассветом. а горожане им самим. Гоните всех из камер в шею. Полагаю, никто не станет особенно этому противиться». «Уж я думаю...» Серьезно согласился страж, с готовностью развернувшись к лестнице, ведущей вниз. Магистратское обиталище опустело через полчаса. В здании ратуши царила непривычная для этого времени гулкая тишина, нарушаемая лишь тихими шагами бойцов зондергруппы. Темница обезлюдила, и того скорее. Солдат Курт изгнал также, напирая, дабы изгладить явную обиду во взглядах, на соображение их же безопасности, позволив остаться лишь тем двоим, что стерегли строптивого ратмана. Вместилище с пленными стригами растащили в две камеры, в разных оконечностях тюремного коридора, приковав обоих к стенам. Хелена фон Люфтенхаймер была помещена в самую дальнюю камеру, откуда не было бы слышно ее крика, буди ей придет в голову привлечь к себе внимание. Во избежание ненужных толков и урона репутации имперского наместника, его дочь было постановлено поминать погибшей. Растолкав по камерам наемников Арвида, Келлер разбил своих бойцов на группы, установив каждому время его смены в беспрерывной охране арестованных, и довольно решительно указал Курту на двери. «Идите, Гессе», – настойчиво порекомендовал шарфюрер. «Вам надо прилечь, на вас лица нет. Можете не говорить, но я вижу, понимаю. Вам от одного из них досталось, и не только по физиономии. У вас ворот в крови, я знаю, что это значит, и рана на боку. В вас крови наверняка осталось меньше, чем в дохлой мыши». «Согласен», – не стал спорить Курт. «Я обязательно последую вашему совету, но сперва закончу свое личное дело. Я ждал этого часа давно, и сейчас никак не могу отказать себе в удовольствии». Шарфюрер ответил недовольным взглядом, однако вслух не возразил, лишь вздохнув, когда у камеры с Конрадом появились два стража, ведущего с собою задержанного ратмана, извергающего проклятие с утроенной силой. «Какого черта, в конце концов?» – возвысил голос он, косясь на молчаливых стальных ежей по обе стороны от двери. «По какому праву, по какому обвинению вы задумали запереть меня тут? Это произвол!» «Запирать вас я не намерен», – оборвал Курт. «Хотя и стоило бы. Вы сможете уйти через минуту, Штюбинг, после того, как я кое-что покажу вам. Прошу сюда». Пригласил он, отпирая дверь в камеру. «Вам это будет интересно». Ратман медленно шагнул вперед, остановившись у порога и настороженно косясь на майстра-инквизитора. И тот ободряюще улыбнулся, настойчиво кивнув в сторону двери. «Смелей! Поверьте, такого вам видеть еще не доводилось». Штюбинг подошел ближе, заглянув в приоткрытую дверь. Курт пихнул его в плечо, втолкнув внутрь камеры, и, закрыв створку, привалился к ней спиной. Мгновение царила тишина, потом звякнула цепь, и в доски с той стороны яростно забарабанили. «Гессе», – остерегающе выговорил шарфюрер. Он отмахнулся. «Это уж слишком. Если не приведи Господь, тварь сорвется». «Но ведь вы проверили оковы перед тем, как доверить ему держание такого существа. Вот видите, будем считать это испытанием их на прочность». «Откройте немедленно!» На пределе истерики донеслось из-за двери, и Курт нехотя отступил в сторону. Штюбинг вывалился в коридор, похожий на беглеца из дома презрения для невменяемых, встрепанный и бледный. Губы дрожали, пытаясь сложить какие-то слова, мельтешащие в его разуме, но никак не могущие попасть на язык. «В чем дело, господин Ратман?» С неподдельным удивлением уточнил Курт. «Вас так устрашил мой мифический стриг?» «Вы...» Сумел, наконец, выдавить тот. «Вы подвергли мою жизнь опасности». «Отчего бы это?» Возразил он. «Стриг в Ульме не более чем плод моего воображения. Разве нет? Давайте-ка вы войдете еще раз, дабы убедиться в этом». «Только посмейте!» – взвизгнул Ратман, отскочив назад. «Ит эст», – подытожил Курт неспешно. «Вы хотите сказать, что там, прикованный к стене, стоит настоящий, неподдельный, реальный стрик?» «Разумеется, хотите», – сам себе ответил он. «И скажете, как и обещали, и даже клялись, напомню, прилюдно, во всеуслышание, с принесением извинений». «Вы...» – проронил Штюбинг, затравленно оглянувшись на вооруженных людей, на дверь камеры, на выход, и Курт устало махнул рукой. «Убирайтесь». «Вы за это еще ответите!» Выкрикнул тот на ходу, рванув к лестнице с завидной для своей комплекции прытью. И откуда-то сверху, уже из-за пределов видимости, донеслось: «Псих!»